Глава пятая. «Призрак, как обстановка?» — раздался голос Кэпа по каналу связи. «Они на прежнем месте, все еще тренируются», — отвечаю ему, посмотрев через сеть, чем сейчас занимаются хайерзы. «И остатки их команды уже который час торчат в тренировочном зале, всячески истязая себя, а по-другому, наблюдая за ними, и не скажешь». «Они в самом деле там? Это не какая-то ловушка?» — уточнил Кэп. «Этот вопрос и мне на ум пришел. Слишком уж подозрительно выглядит все. Они напали на несокрушимых, потом некоторое время ничего не происходило, и теперь они беззаботно тренируются, даже не думая, что им могут отомстить. Как-то слишком глупо и наивно. А они кто-кто, но не идиоты. Или они просто устали опасаться этого?» «Так-то они ж не бухают или еще чем-то подобным занимаются, а тренируются». «Но нет, я проверил. На камерах наблюдения они видны, так как зал арендуемый, те там установлены, и через разные датчики тоже посмотрел. В том зале в самом деле есть люди, и их столько, сколько вижу, и занимаются они примерно тем же. Никаких серьезных расхождений между видимой картинкой через камеры и данными с датчиков». Сборы много времени у несокрушимых не заняли. Дольше вышло, пока добрались сюда. Хайерзы обосновались чуть ли не на противоположном от нас конце станции. Судя по обнаруженным данным, тут недалеко и их жилой блок, который они арендуют. «Они там, все на это указывает», — отвечаю Кэпу. «Принял, тогда действуем согласно плану». Услышав это, киваю самому себе. «План прост. Мы разбиваемся на две части. Большая заходит в тренажерный зал и всех там убивает. Никаких пленных, никаких разговоров и допросов. Никакой пощады. Меньшая же проверяет их жилой блок, вдруг там кто-то остался, и поступает с теми, кто там найдется, точно так же. Действуем быстро и как можно аккуратнее. И я направляюсь в тренажерный зал. Где-то в глубине души меня коробит от того, что предстоит сделать — перебить безоружных и уставших людей. Но понимаю, что так нужно. Этот мир жесток, и кто-то другой бы поступил так без малейших колебаний. Так что загоняю проснувшегося моралиста куда подальше. Не время для него. Да, я мог бы ограничиться только работой через сеть, не участвуя в этом лично. Но итога это все равно не изменит. А вот если там вдруг какая-то ловушка, моя помощь, как бойца, может оказаться совсем не лишней. Переключив винтовку в автоматический режим, подхожу ко входу в зал. Я зайду туда первым, как высокоуровневый и хорошо защищенный. А Сара взяла на себя жилой бокс, отправившись туда с парой бойцов. Остальные — со мной. Причем тут не все несокрушимые. Ни к чему это, только выжившие бойцы и те, кто сам захотел и обладает достаточными навыками. «Захожу!» — бросая в общий канал связи. Приказ Эклайзу, и заблокированная дверь открылась. Рывок, проскакиваю небольшой коридор и оказываюсь в зале, заставленном различными тренажерами. Там и в самом деле тренируются. Похоже, никакой подставы. И те, кого я уже увидел, в самом деле из хайерзов. Меня же пока еще никто не заметил. Гостей они явно не ждали. Скинуть винтовку, навестись на ближайшего человека, нажать на спусковой крючок. Энергетическая очередь угодила прямо ему в голову, разнеся ее. Прицелиться в следующего. Огонь! При этом двигаюсь вглубь зала. Пара мгновений, и из-за моей спины раздались выстрелы других бойцов, стремительно выкашивающие врагов. А хайерзы? Они растерялись. Кто-то попытался зачем-то броситься к нам, схватив первое, что попалось под руку. Кто-то попробовал спрятаться за тренажерами. Кто-то попытался сдаться, но получил лишь пулю. Кто-то схватился за оружие, которое у них все же было. Правда, это оказались лишь пистолеты. Ничего серьезного. И что-то сделать с их помощью они не смогли. Лишь прожили немного дольше, и то не всегда. «Мы закончили», — сообщаю Кэпу, когда мы проверили зал и все связанные с ним помещения. «И здесь больше никого живого. Всех перебили. Это была бойня, по-другому и не сказать. Они были без брони, без нормального оружия, не готовые к нападению и вообще уставшие. Вроде бы мы и поступили правильно, разобрались со старым противником, который доставил уже немало проблем, и сам не чурался любых средств достижения цели. Однако...» «Принято. В жилом блоке тоже уже все», — ответил Кэп. «Сам он лично во всем этом не участвует, торчит неподалеку с парой человек на случай, если что-то пойдет не так, и координирует нас. Это точно были только Хайерзы? Никого постороннего мы случайно не убили? В жилом блоке точно, а в тренировочном зале? Я посмотрел, вроде бы да. По количеству людей совпадает с тем, что мне известно. Уходите оттуда!» Взмахом руки показываю всем, что уходим. Сам же ненадолго замираю и еще раз осматриваюсь по сторонам. Как-то все это... Если отбросить мои вдруг проснувшиеся моральные терзания, все равно что-то тут не то. Хайерзы пусть и мудаки, но не дураки. А тут они слишком уж расслабились, при этом зная, что на станции есть где-то несокрушимые, на которых они здесь первые же и напали, а те смогли ускользнуть от них. Логично было предположить, что на этом все не закончится. Причем они в самом деле тренировались, все уставшие и потные, вкалывали по полной. Никакого обмана. Не понимаю, не складывается у меня картина. Чего-то не хватает. С чего они вдруг так расслабились? Почему были уверены, что им ничего не угрожает? «Кэп, вам не кажется все это подозрительным?» Спрашиваю у него, направляясь к выходу из зала. «Все, что мог, я уже рассмотрел. Делать мне тут больше нечего». «Кажется, но мы разобрались с Хайерзами, и это сейчас главное. Наконец-то этот вопрос закрыт. А с остальным будем разбираться потом, когда станет понятно, что это за такое остальное», — ответил мне Кэп и переключился на общий канал. «Возвращаемся в наш блок. По пути держимся на стороже». Пока иду, проверяю через сеть, не наблюдал ли кто-то за нами. Других подключений к камерам и датчикам в округе вроде бы не было. Каких-то живых наблюдателей тоже заметить не вышло. Неужели за нами в самом деле никто никак не наблюдал? Если все так, то... Не понимаю. На всякий случай подчищаю видеозаписи с камер в тренажерном зале, в жилом блоке Хайерзов и вообще во всем секторе за несколько часов, чтоб с запасом. Данные с датчиков останутся, до них сложнее добраться, но по ним лишь понятно, что произошло, однако не то, кто это сделал. Вывести на нас они вряд ли смогут. Слегка рискованно вот так удалять видеозаписи, но, на мой взгляд, это лучше, чем если бы они остались. Пусть мы и старались не светить лицами, находясь в полностью закрытой броне, но все же. Пока добирались до нашего жилого бокса, продолжал рыться в сети станции в поисках какого-то подвоха. Но ничего. Как бы ни искал, ничего подозрительного обнаружить так и не получилось. А потом мне стало не до этого. Вначале несокрушимые решили отметить избавление от врага, доставившего всем немало проблем. Но скромно, без излишеств. В итоге был праздничный совместный обед, плавно перетекший в ужин, а там уже и ночь наступила, и все разошлись спать. И за это время я в сети станции никакого излишнего интереса по поводу произошедшего так и не заметил. Следил за этим не сам лично, а с помощью Эклайза. Но тем не менее, кажется, что никому нет дела до погибших Хайерзов. Их обнаружили, тела убрали, помещение отмыли. И на этом все. Никакого расследования, никаких попыток выяснить, что именно случилось. Тренировочный зал и жилой блок уже снова сдаются в аренду. Рядом же с нашим жилым блоком никто подозрительный не терся. А утром меня припахали к поиску нового корабля, отправив перелопачивать сеть. Это оказалось той еще задачкой. Даже с учетом того, что искал я не один, а вообще все несокрушимые сидели в сети, мониторя предложения в пределах звездной системы. Благо, это не какая-то глушь, и предложений о продаже различных кораблей хватало. Только вот у нас сильно ограничен бюджет, и, как выяснилось, высокие требования к кораблю, что очень усложнило поиск подходящего. Всего на покупку нового судна Кэп выделил 2 миллиона, и за этот ценник были варианты, не линкоры и даже не эсминцы, но по фрегатам выбор был. Однако почти все они по той или иной причине не устраивали Кэпа и Артура, нашего главного техника. Они в основном оценивали наш будущий корабль, остальные лишь искали варианты. Какой-то был пусть и неплохим, но слишком старым. Другой же, пусть и поновее, но в слишком паршивом состоянии. Пришлось бы немало средств вложить, чтобы привести его в порядок. Третьим были еще какие-то проблемы. Корабли отметались один за другим, и поиски подходящего сильно затянулись. Но в конце концов, когда я уже почти успел отчаяться и 10 раз обругать себя за то, что согласился на предложение Кэпа присоединиться к ним и влез во все это, Нам наконец-то улыбнулась удача, и мы нашли корабль, полностью устроивший и Кэпа, и Артура. Остальных он тоже устроил. Они уже были согласны почти на все, что угодно, лишь бы это уже закончилось. Относительно новая модель. Ей лет 10 максимум, самый что ни на есть свежак. В терпимом состоянии. Комплектация неплохая. Фрегат, причем не самый мелкий, метров 70 в длину. И цена приемлемая — 1,5 миллиона. Но одновременно с этим и подозрительная. Такой корабль должен стоить больше. Однако от него почему-то хотели избавиться побыстрее и были готовы потерять в деньгах минимум треть, если не больше. Несмотря на все сомнения, упустить такое предложение было глупостью, и Кэп с Артуром сразу же ухватились за него. Они облазили корабль от и до, проверяя каждый винтик. И ничего серьезного на первый взгляд. Возможно, какие-то проблемы вскроются в ходе эксплуатации, но решать нужно было быстро, и несокрушимые решили брать. Слишком уж заманчиво все выглядело. Почему мы не присвоили себе корабль Хайерзов и не решили этим кучу проблем? Все просто. Заявим мы на него свои права, и всем стало бы понятно, кто с ними разобрался. А так, ну да, убили их. Но вот кто именно? Догадываться можно о чем угодно, но без конкретных фактов это ничего не стоит. Покупка нового корабля прошла быстро и без проблем, и мы принялись обживаться на нем. Техники занялись его техническим состоянием, еще раз все внимательно проверяя и доводя до ума нужное. Я занялся его эскином и вычислительными мощностями, а остальные просто перетаскивали наши пожитки на него и обустраивались. Еще неделя у нас ушла на то, чтобы все закончить. Некоторые его системы техники решили все же заменить. Какие-то просто на аналогичные, но новые, а какие-то на лучшие. Поставили и вообще новые. Например, нарастили количество орудий среднего калибра и турелей против москитного флота. Траты не ограничились только непосредственно кораблем. Докупали снаряжение, нужное оборудование, технику, какие-то бытовые мелочи. Немало денег ушло на нужды дока, чтобы оборудовать медблок. И то не получилось купить все, просто денег не хватило. Что-то на корабле уже было, но док почти все забраковал, обозвав нехорошими словами. Пришлось как-то выкручиваться. Я к процессу закупок тоже примазался, прокачав возможности системы связи и бортового эскина. Теперь это стал, конечно, не полноценный эскин, но в связке с Эклайзом и эскином моей новой брони вычислительные ресурсы очень даже неплохие. Пользуясь возможностью, я направил все на поиск информации в глобальной сети и взлом нужных ресурсов. И процесс пошел гораздо быстрее, чем раньше. Не забыл я и еще про одно важное дело, повисшее мертвым грузом и за последние недели вообще не сдвинувшееся с места, и запустил поиск совпадений для обнаруженных учеными-исследователями космоса обломков корабля. Пользуясь доступом к системе и сети, Эклайс прогонит их по всем доступным базам данных и попытается найти совпадение. Что-то мне подсказывает, что совпадений не будет, но проверить все равно стоит. И вот этот долгожданный момент наступил. Подготовка завершена, насколько это возможно. Корабль полностью укомплектован, и на станции нас больше ничего не держат. Можем, наконец-то, покинуть ее и отправиться куда-то дальше. Куда? Этот вопрос мы пока еще не обсуждали. Были разговоры, планы, но ничего конкретного. Тестовые вылеты уже проводили, когда проверяли системы корабля. Даже прыжковую установку проверили, слетав в соседнюю звездную систему. Так что сейчас, в принципе, ничего нового, кроме самого того факта, что несокрушимые вновь в строю и с кораблем. Фрегат назвали несокрушимым. Как понял, они все свои корабли так называют, особо не заморачиваясь над этим вопросом. Этот не первый такой, кому досталось имя предшественника. «Улетаем?» — спросил Кэп, собравшихся на капитанском мостике. «Сейчас тут многолюдно. Кэп, я, Асара, Док, Артур — это не считая обычных членов экипажа, которые здесь находятся из-за своих обязанностей. Экипаж — проблема, которую мы пока никак не решили. После всего произошедшего ряды несокрушимых серьезно поредели, и по-хорошему стоило бы набрать новых людей, чтобы восполнить потери хотя бы частично. Но Кэп уперся, мол, мы должны справиться и так, по минимуму, но людей хватит. Кораблем управлять можем, ударная команда тоже есть, Да и денег у нас на это сейчас нет. Все пустили в дело. Вот повыполняем какие-нибудь относительно простые заказы, накопим денег, тогда и можно будет думать о том, чтобы взять кого-то нового. Оно вроде бы и логично все звучит, но идти на дело даже не просто с неполной командой, а почти половиной от нее — очень сомнительно, на мой взгляд. Другие несокрушимые, пусть и не были очень рады этой перспективе, но и против в открытую не высказывались. У нас в самом деле закончились деньги, и кого-то нанимать банально не на что. «Улетаем», — ответила Капуасара, вырвав меня из мыслей по поводу экипажа и того, на что я подписался, согласившись влиться в их ряды. «Как-то мне это уже не очень внушает доверие. Надеюсь, мы ни во что серьезное не вляпаемся». «Улетаем», — подтвердил Артур. «Улетаем», — поддержал его док. «Остался я». Вроде бы ничего не забыли на станции, забрали все вплоть до какого-то барахла. Место было, вдруг пригодится. Дел тоже вроде бы никаких не осталось. У меня их как бы и не было особо. Занимался поручениями Кэпа в последние дни. «Улетаем!» Дождавшись последнего ответа, Кэп отдал приказ на взлет. Мгновение, другое. Мы почему-то остались на прежнем месте. «Заблокирован взлет!» раздался взволнованный голос. «Нам запрещено взлетать!» «Что? Почему?» Сразу же отреагировал Кэп и погрузился в интерфейс своей нейросети. Следую его примеру и я, смотря что там произошло. И да, нам в самом деле запретили взлет. Причина не указана, просто запрет. Но корабль теперь скован силовыми лучами, и улететь будет проблематично. Можно попытаться, но... Даже если мы вырвемся из-под лучей, улететь далеко не успеем. Запрет может выдать только администрация станции. А это значит, стоит нам дернуться, и все оборонительные системы ополчатся на нас. И долго мы против них не протянем. «Призрак, сможешь снять его?» — спросил Кэп. «Могу, но это не быстро, и это точно заметят. Нам лучше будет сюда не возвращаться после этого. Работай, но пока не снимай, когда я скажу». «Хорошо. Выдаю Эклайзу новые задачи. В принципе, ничего сложного. Взлом и еще раз взлом. С новыми мощностями это даже не займет так уж много времени. На всякий случай попытаемся еще взломать хотя бы часть оборонительных систем станции, которые с нашей стороны. По идее, если отменить запрет, то и они не должны воспринимать нас как врага. Но лучше подстраховаться». «Капитан, входящее сообщение!» Разнесся голос по мостику. «Вижу! Принял!» «Не нравится мне все это. Непонятно. Если бы хотели арестовать или уничтожить, уже бы были видны какие-то действия в этом направлении. А нам лишь не дают улететь. И все на этом. С нами хотят встретиться. И думаю, нам лучше не игнорировать это приглашение», произнес Кэп спустя несколько секунд тишины. «Асара, призрак, вы со мной. Остальные, готовьтесь!» «Чему?» спросил Артур. «Ко всему», — мрачно ответил Кэп. «Если через час мы не выйдем на связь, действуйте по своему усмотрению». Произнеся это, Кэп быстро покинул капитанский мостик, а Сара следом за ним пошла. «Меня же тоже позвал, так что иду вместе с ним, хотя я бы с радостью понаблюдал за всем со стороны, через камеры и датчики станции». «Кэп, есть идеи, кому мы понадобились?» — спрашиваю у него, когда мы вышли из фрегата и куда-то направились. «Куда? Без понятия. Кэп нас ведет». «Не знаю, но очевидно, что это кто-то весьма могущественный и имеющий немалое влияние на администрацию станции, раз смог заблокировать нам вылет». «Чего он от нас хочет?» — спросила Асара. «Встретиться». «И все?» «Все. В письме больше ничего не было». «Да уж, и кому мы могли понадобиться?» «Кэп, вы случайно ни с кем таким не конфликтовали?» «Вроде бы нет. И не похоже это на конфликт. Нас бы тогда или сбили при отлете от станции, или еще как-то разобрались, но уж точно не так. С нами именно хотят зачем-то встретиться и показали свои возможности, чтобы мы воспринимали их всерьез». «Но зачем? Кому мы могли понадобиться? Мы небольшая наемная команда. Сейчас вообще небольшая». «Если бы я только знал», — ответил Капасари, тяжело вздохнув. Дальше мы шли молча. Не знаю, о чем думали остальные. Я же был погружен в сеть. пытался найти тех, кто не дал нам улететь, и вообще искал какую-то подозрительную активность вокруг несокрушимых. Сегодня, вчера, недели ранее. Из-за того, что Эклайс уже был занят взломом, приходилось действовать самому. И процесс пусть и шел, но медленно. И ничего. Кто бы ни сделал это, он не демонстрировал своего интереса раньше. Никаких наблюдателей, никаких запросов в доступных мне источниках. Если за нами как-то и наблюдал, то делал это очень осторожно и искусно. «Прибыли!» — сообщил Кэп, когда мы приехали к центральному зданию шпилю станции, пронизывающему ее насквозь. И простые смертные тут редко бывают. Помещения там очень дорогие, а аренды почти нет. Буквально несколько предложений, стоящих столько, что даже страшно смотреть. Там цена нашего фрегата только за несколько дней, а чтобы хотя бы на месяц арендовать. «Нам на 130-й уровень», — произнес Кэп, заходя в здание. Просторный вестибюль с недобро смотрящей на нас вооруженной охраной. Как показала система, все они от 10-го уровня. Серьезные ребята. И снаряжены соответствующе, в полной броне и с винтовками. А помимо них, тут хватает еще и турелей. Впрочем, дальше взглядов дело не пошло. Мы спокойно зашли в лифт и начали подниматься вверх. «Да вашу ж мать! Это Вортекс!» — обреченно произнес Кэп, когда двери лифта открылись, выпуская нас на нужный этаж. «Вортекс? Знать бы еще, кто это или что!» Почему Кэп решил, что это он или они, понятно. Напротив выхода из лифта на стене висит здоровенная вывеска. Кажется, это какая-то корпорация. Или же кто-то с просто громадным самомнением. «Все плохо?» — спрашиваю у него по каналу связи. «Уж точно нехорошо. Подобных гигантов, такие как мы, обычно не интересуют. Не наш уровень. Господа, прошу за мной. Хозяин ждет вас», — произнес мужчина, пройдя к нам через открывшиеся двери в стене с вывеской. Весь такой прилизанный, одетый в строгий костюм. Но не земной костюм-тройку или что-то подобное, а во что-то иное. Однако суть та же. «Держитесь настороже, но без резких движений пока. Посмотрим вначале, чего от нас хотят», — тихо произнес Кэп по каналу связи и шагнул следом за развернувшимся и куда-то пошедшим мужиком. Кажется, мои мысли насчет того, чтобы мы никуда не влипли, оказались слишком пророческими. Мы даже не успели улететь отсюда, а уже влипли. И, похоже, по полной. Эх, тяжело вздохнув, иду следом за Осарой и Кэпом. Посмотрим, чего от нас хотят. В худшем случае, Эклайс успел получить доступ к некоторым важным системам станции. Не хотелось бы прибегать к этому, но если не оставят другого выбора, что уж поделать.